Эпилог. Если вы приходите к учителю, и он вам говорит, что его система самая правильная, в отличие от прочих шарлатанцев, уходите. Уходите немедленно, не теряя ни минуты. Он лжет. Нет единственно правильных систем, и нельзя возвыситься, оскорбляя других. Но что делать, если вам говорят, вы живете в лучшем из миров? Как поступить, услышав, сейчас ваше дело плохо, но потом, при жизни или после смерти, вы обретете наилучший уголок во Вселенной. Куда бежать? Карл Мария Родерик О. ван Эмерих. Мемуары. Звезды – удивительные существа. Особенно, когда они спускаются на Землю. В тумане, окружившем лужайку, где ждали трое человек, вспыхнул рой искорок. Словно беженцы созвездия, толпой упавшие с небес, они моргали тысячи изумленных глаз. Синяя бирюза с прожилками, зеленые разводы малахита, кровавый рубин, дымчатый топаз, желто-оранжевый сердолик с темными вкраплениями, опалисцирующий жемчуг, сирень, тюльпан, фиалки. Водопад красок пролился с вышины на захолустную планету, чтобы, укрывшись в тумане, доказать радуге, какая она в сущности блеклая заморашка. От каждого глаза разбегались лучики. Кобальт, охра, кармин вплелись в млечные пряди, превращая туман в праздник. Хор ночных птиц в роще затянул торжественную кантату, прославляя каждую минуту бытия. Запах ночных орхидей усилился. Окрашиваясь, туман редел, исчезал и, наконец, сгинул, как не бывало. Вместе с ним сгинуло наваждение. Сразу стало ясно, что настоящие звезды над головой вольно разлетелись по темно-фиолетовому куполу. А вот и две луны. Розетта и Сунандари, два желтка великанской глазуньи. Взмыв над озером, спутники планет висели над плантациями томатов, не стесняясь демонстрировать миру пятна и рытвины на своих дивных мордашках. Громко хрюкал топирчик. От страха? Нет. Пожалуй, просто от возбуждения. «Красиво», — сказал Седой, дымя самокруткой. Диковатые черты его лица смягчились и разгладились. «Клянусь ступнёй Махава Макакаако, я никогда не видел такой красоты!» Он почесал в затылке и поправился. «Не считая миграцию рыбок Боро-Оборо!» Лысый щеголь ухмыльнулся, словно фейерверк в тумане был его личной заслугой. «Я нарочно не предупредил тебя заранее. К чему портить первое впечатление? Ученые, кстати, до сих пор спорят о причинах явления. Интерференция каких-то слоев атмосферы, влияние света двух лун, расщепление спектра, угол падения равен углу отражения и прочая чушь. Красота не требует объяснений. Любуемся и молчим в тряпочку». Теперь настало время лысому с грустью чесать в затылке. «Я надеялся, мы станем любоваться всей компанией. Ну ничего. Тот, кто опоздает, будет вынужден слушать рассказ двух старых сумансбродов. Гишер, ты что-то говорил о миграциях?» Окутавшись клубами дыма, Седой некоторое время молчал. Его не торопили. Лысый, сунув руки в карманы шортов, бродил по веранде. Хозяйка, разделавшись с овощами, колдовала над очередным маринадом. Пара лун качались над гладью озера, планета неслась по орбите вокруг светила, галактики разбегались прочь, и ночь была великолепна. «Прожорливые твари эти рыбки!» — наконец прозвучало из дымовой завесы. «Маленькие, неказистые, только жрать и гораздо. И вдруг, в один прекрасный момент, стаи Боро-Оборо покидают обжитый водоем. Это не связано с нерестом, это не связано с сезонными изменениями погоды, это вообще ни с чем не связано. Пищи хватает, условия прежние, а они срываются и плывут не пойми куда». Женщина подняла взгляд от миски. Можно было биться об заклад, она видит неисчислимые тьмы странных рыбок, которым приспичило уплыть из родного дома. Опершись о край стола, хозяйка слушала Седова, а думала о своем. «Боро-Оборо плывут. Случается против течения. Дохнут с голодухи, а плывут. Их чешуя во время миграции меняет цвет. К тусклому серебру примешиваются кровяные прожилки и пятна зелени. Ученые лишь разводят руками. Река сверкает под солнцем, когда они плывут. И что самое интересное, Бора-Абора перестают быть хищниками. Раньше они за минуту обглодали бы бегемота. А в пути не едят ничего, кроме растительной дряни. Зато их едят все, кому не лень. Хохлатые цапли раздуваются от обжорства. Водяные змеи превращаются в бурдюки. А гроза водоемов... Все плывет за мечтой. Наверное, мечта стоит жертв. Дым развеялся. Не торопясь сделать очередную затяжку, рассказчик подвел итог. Потом они приплывают на новое место. Мечта воплощается в реальность, и их опять боятся все. Блеклых, юрких Бора-Абора, утративших красоту, зато вернувших острые зубы и дурной характер. «Ты философ, мой друг», — тихо сказал Лысый. «Профессия обязывает», — хмыкнул Седой. «Карл, налей мне рюмочку», — добавила женщина. Лысый изобразил душевное потрясение. Получилось неплохо. Брови птицами летят на лоб, рот приоткрыт, от глаз разбегаются хитрые морщинки. «Фелиция, душенька, я сейчас принесу вина. В баре есть дар лозы или тебе сухого?» Женщина взялась за нож. «Мне тутовой. И никаких комментариев по поводу. Хорошо?» «Какие комментарии?» – читалось на лице щеголя, когда он наполнял третий стаканчик. «Никаких комментариев. Дама хочет водки. Обычное дело. И лишь невежа, или, допустим, самоубийца рискнет». «Не волнуйтесь, Фелиция», – повторил Седой, когда женщина отхлебнула глоток и зарумянилась. «Он обещал, значит, прилетит». Хозяйка кивнула. Отпив еще глоточек, она жестом указала Лысому, что делать. Щеголь чуть ли не бегом принес ей троицу марионеток. Ансамбль Вейхтенов на общей ваге, которым Лысый раньше забавлялся сам. «Неужели?» – патетически воскликнул Щеголь. И заткнулся, чтобы не спугнуть надежду. В руках Фелиции тройняшки начали творить чудеса. Приплясывая на свободном пространстве стола, Вейхтены заиграли. Слаженно и бурно. Гитарист перенчал на струнах, барабанщик избил барабан до полусмерти, а трубач поднес инструмент к губам, запрокинул голову и стал раскачиваться в такт мелодии. Будь здесь зрители, они забросали бы хозяйку монетками. Лысый сложил губы трубочкой и втянул щеки. Милая крошка, лихо, чуть гнусаво, словно на трубу надели сурдинку, понесся над лужайкой давно забытый кабацкий шлягер. Топир фыркал, вторя музыки. Доведя песню до конца, исполнитель с минуту отдыхал. «Вы в курсе, Барготта, что фальшивите?» Глубоким, чуточку нарочитым баритоном спросил он, глядя в пространство. «И выпадаете из ритма. В целом недурно для любителя, но на эстраде вам делать нечего». И сам ответил другим, усталым голосом. «Ваша правда, Бижан. Вы не подозреваете, насколько правы. На эстраде пусть делают другие, что угодно. Я же сижу в тени кулис и делаю их. Хотя и это в прошлом». Хозяйка отложила кукол, допила водку и вернулась к прерванной стряпне. «Вы в курсе, Барготта, что фальшивите? И выпадаете из ритма. В целом, недурно для любителя, но на эстраде вам делать нечего». Лючана не стал возражать. «Ваша правда, Бижан. Вы не подозреваете, насколько правы. Я же сижу в тени кулис и делаю их. Хотя и это в прошлом». «А что в будущем?» — спросил Вейхтен. «Не знаю. В какой-то мере мое будущее зависит от вас». Гитарист завершил коду. Только что пальцы Йети терзали воображаемые струны, а глотка изрыгала замысловатый пассаж, стараясь уподобиться электрическому звучанию гитары. И вот заль молчит. Рядом барабанщик Гив прекратил колотить себя ладонью по коленям. Музыканты смотрели на лидера трубача, дожидаясь ответа. Им было очень жаль аппаратуры и инструментов, оставшихся в покалеченном нейраме на орбите Тамира. Но инструменты можно купить новые. И аппаратуру. А будущее не покупается. «Следы мы замели», — выдержав длительную паузу, начал Бижан. «После второго РПТ-маневра нас уже не вычислить. Но корабль надо менять, и быстро. Фаруд на связь не выходит. Седьмой запрос глухо. Шансов, что накрылся персональный канал, 0,0. Значит, Фаруд просто молчит. Занят, отсутствует, на ковре у начальства. Если он наконец откликнется и спросит о вас, Барготта, В рубке угнанного спасбота было тесно. Четверо мужчин сидели, соприкасаясь локтями и коленями. Когда Лючана горланил ту лабуду, что называлось текстом «Милой крошки», «Моя крошка так мила, тру-ла-ла, что не сразу мне дала, тру-ла-ла». Он чувствовал на щеке жаркое дыхание Бижана. Вехтен ловко подражал звучанию любимой трубы. Сейчас щека остыла. «Я не умею врать, Барготта. Я умею манипулировать правдой. Но Фарут, в свою очередь, обучен задавать точные вопросы. Вы на борту, и я не стану это скрывать. Я скажу полковнику Сагзи». Бежан впервые упомянул вслух воинское звание Фаруда, тем самым подчеркивая характер их отношений. «Что высажу вас в ближайшем космопорте и дам денег на билет, если вы стеснены в средствах». «У меня есть деньги», — глупо перебил Лючана. Он вспомнил, что карточка, выданная ему Тумидусом, потеряна, а доступ к личному банковскому счету может быть заблокирован по причине рабства, и поправился. «Наверное, есть». Вехтены расхохотались, словно он отмочил невесть какую остроумную шутку. «Я отпущу вас, даже если это будет стоить мне трибунала», — подвел итог Бижан. «И постарайтесь больше не попадаться мне на глаза. Вы отвратительно поете. Мой слух страдает от такого варварства». «А мне понравилось», — неожиданно возразил барабанщик. «Капитан, ты слишком строг. Трулова было вполне приличным». Жестом велев барабанщику заткнуться, Бижан еще раз набрал код персонального канала гиперсвязи с Фарудом и снова потерпел неудачу. «Поймайте новости», — удивляясь самому себе, попросил Лючана. Опыт общения с маньяком Альгвасилом не прошел даром. «Эскалону, пожалуйста. Вдруг там уже всю планету подорвали?» Бижан сунул руку в сферу управления. Минута, другая, и на крайнем справа дисплее появилась заставка. Олень, встав на задние ноги, держит в передних меч, герб Эскалоны. Заставка сменилась за он заседании Совета Лиги. 1500 депутатов слушали докладчика. «Совет Лиги озабочен», — сообщила Информателла, освещая галактические события. «Ситуации, сложившейся на Михре. Как стало известно нашим корреспондентам, михринские сепаратисты перешли от слов к делу. Силой захватив власть в ряде ключевых областей планеты, они объявили об отделении Михра от империи Вехтенов, образовании независимой республики и начале глобальных реформ». Еще не понимая, что происходит, Лючана проклял свое любопытство. «Вехтенам Михра, не согласным с политикой реформизма, предписано носить на рукаве изображение огня, связанного веревкой. Правительство Михрянской республики обратилось за помощью в Сенат дружественной Помпилии. Республиканцы утверждают, что не доверяют миротворческим силам Лиги. Они просят Сенат ввести ограниченный контингент войск для защиты завоеваний свободы и демократии от возможной агрессии Кея Растема I. «Нагнетение напряженности в секторе Колесницы», — сказал Франц Шустер, председатель Совета Лиги, — «осложняет и без того непростую политическую ситуацию». «Это война», — без выражения сказал Бижан. «Мы летим на Хардат. Оттуда, куда пошлют. Не волнуйтесь, Барготта. На Хардаде еще долго будет царить спокойствие. Вы уберетесь без проблем. В славное тихое местечко. Я обещаю, это не ваша война». Рубка была тесной. Но Лючана показалось, что стены раздвигаются, теряясь в дымке неопределенности. Драма замкнутого пространства подходила к концу. Близилось время масштабных перемен. А перемены – зло. Так утверждал весь опыт его жизни, ну и здравый смысл за компанию. «В эфире», — запела Информателла, покончив с мнением председателя Совета Лиги. «Региональные новости из колонны. Гаю Октавиану Тумидусу, легату военно-космических сил Помпилии в отставке, находящемуся в госпитале имени короля Бенуа, было предъявлено обвинение. Обвинителем выступает адвокат Фионина Вамбугу, защитница интересов похищенного террористами Лючана Барготты. Прибыв на Терафиму 6 часов назад, госпожа Вамбугу сделала заявление. На дисплее возникло лицо красавицы Вудуни. В связи с близящимся праздником Лунгамбе, мой клиент был внесен в списки лиц, подлежащих амнистии. Согласно закону, я лично явилась на Терафиму с целью обследования состояния организма и психики моего клиента на предмет соответствия эталонному состоянию с поправкой на естественное старение организма. И что я нахожу?» Адвокатша говорила спокойно. Но чувствовалось, она возмущена до предела. Мой клиент похищен, пропал без вести, возможно, погиб. А Баастумидус отказывается давать какие бы то ни было пояснения. За исключением невнятного лепета, что мой клиент свободен. Спрашивается, почему Лючано Барготта свободен, когда это противоречит поправке Джексона Плиния? И кто допустил похищение моего клиента? Я заверяю, что Баастумидус, как только ему позволит состояние здоровья, будет нести ответственность согласно уголовному разделу Галактического кодекса, статья 214 прим. И мне хотелось бы знать, какие действия... Отключив звук, Бижан хлопнул Лючано по плечу. Рад за вас, Барготта. Погодите с возвращением, лягте на дно, и помпелианцы упекут за решетку. Вы везунчик, я сразу это понял. Так отомстить хозяину, это надо уметь. «Я везунчик», — подумал Тарталья. Он глядел на дисплей, где опять красовалась заставка с оленем меченосцем, и видел мираж. Сквозь годы и расстояния, расшвыривая события, будто кегли. Не требовалось огрызка флуктуации с волшебным ящиком, чтобы нарисовать простенькую картину и вдохнуть в нее жизнь. Может быть, картина получилась живее, чем все, что стряслось с Лючано в последнее время, от рабства до свободы. Двухэтажный дом с черепичной крышей тонул в зелени яблонь и криптомерии. На веранде сидели двое стариков, куря и попивая водочку. За перилами у вкопанного в землю стола возилась пожилая хозяйка, стряпая ужин. Расстояние было слишком велико, лиц не разглядеть. И не надо. Старики смотрели в его сторону. Они ждали. Конец второй книги. Сентябрь 2006, январь 2007. Читал Бляйхер. Для проекта аудиокнига своими руками. Декабрь 2013 года.